Извилистая дорога, ведущая от морского порта Никасос, была узкой, крутой и опасной, и с тех пор, как в день 15-летия Лючии подарили машину, она ездила по ней, нарушая все существовавшие правила движения, но ни разу не была остановлена карабинерами. В конце концов, она была дочерью Анджело Кармине. Для достаточно смелых или достаточно глупых людей, кто интересовался Анджело Кармине, он занимался недвижимостью. И это в какой-то мере соответствовало истине, поскольку семья Кармине владела виллой в Тармине, домом на озере Коме в Чернобио, замком в Кштадте, квартирой в Риме и большой фермой в окрестностях Рима. Но так уж случилось, что Кармине занимался еще и другим, более увлекательным бизнесом. Он был владельцем дюжины публичных домов, двух казино, шести кораблей, которые доставляли кокаин с его колумбийских плантаций и ряда других прибыльных предприятий, и к тому же имел немалый доход от ростовщичества. Анджело Кармине был одним из главарей сицилийских мафиози, и то, что он жил безбедно, было в порядке вещей. Пример его жизни вдохновлял других, являясь согревающим сердце доказательством того, что бедный сицилийский крестьянин, если он честолюбив и тверд в достижении цели, может стать богатым и преуспевающим. Кармине начинал посыльным у мафиози, когда ему было 12 лет. К 15 годам стал рэкетиром у местных акул. В 16 он уже убил первого человека и почувствовал в себе уверенность. Вскоре после этого он женился на матери Лючии Анне. В течение нескольких последующих лет он добрался по шаткой служебной лестнице до самого верха, оставив позади цепочку трупов своих врагов. Он заметно изменился, а Анна как была, так и продолжала оставаться простой крестьянкой, на которой он когда-то женился. Она родила ему троих прекрасных детишек. Этим и ограничился ее вклад в жизнь Анджело. И словно понимая, что ей не осталось больше места в семейной жизни, она покорно умерла, сделав это достаточно тактично, стараясь не доставлять своим близким много хлопот. Арнольдо и Виктор занимались бизнесом вместе с отцом, и Лючия с детства любила подслушивать их разговоры, от которых у нее захватывало дыхание, слушать истории о том, как они, обставляя своих противников, брали над ними верх. Отец казался Лючии доблестным рыцарем. Ей не виделось ничего дурного в том, чем занимался он и ее братья. Напротив, они помогали ближним. Раз людям нравилось играть в азартные игры, зачем чинить им препятствия в виде каких-то глупых законов? Если люди получали удовольствие от секса за деньги, почему же не помочь им в этом? А как благородно было со стороны ее отца и братьев давать взаймы людям, отвергнутым жестокими банкирами. В глазах Лючии ее отец и братья были образцовыми гражданами, и доказательством тому служил круг их друзей. Раз в неделю Анджело Кармине устраивал на своей вилле грандиозные обеды. Какие люди собирали за столом Кармине? Среди гостей бывали мэр и члены муниципального совета, судьи, кинозвезды, оперные знаменитости. Частенько захаживали шеф полиции и высшие церковные иерархи, а несколько раз в году своим появлением честь оказывал сам губернатор. Лючия жила идиллической жизнью среди красивых нарядов, автомобилей, слуг, в окружении всемогущих друзей. И вдруг однажды, в феврале, в день ее 23-летия, все неожиданно оборвалось. Все началось довольно безобидно. На виллу к ее отцу пришли два человека. Одним из них был его друг, шеф полиции, другой — подчиненный ему лейтенант. «Простите, падроны, начал шеф полиции извиняющимся тоном. «По настоянию комиссара мне придется выполнить одну глупую формальность. Тысяча извинений, падроны, но не будете ли вы так любезны проехать со мной в полицейский участок? Я позабочусь о том, чтобы вы вернулись домой вовремя, и праздник в честь дня рождения вашей дочери не был бы омрачен». «Конечно», — великодушно ответил Кармины. «Человек должен выполнять свой долг», — он улыбнулся. «Этот новый комиссар, назначенный президентом, похоже, усерден как бобер. Так, кажется, говорят американцы, а?» «Боюсь, что да», — со вздохом сказал шеф полиции. «Однако не стоит беспокоиться. Мы-то с вами видели, что эти бобры как приходят, так и уходят, не правда ли, падроны?» Посмеявшись, они уехали в полицейское управление. В тот день Анджело Кармине так и не вернулся домой к празднику. Не вернулся он и на следующий день. Он так больше и не вернулся в свои владения. Ему было предъявлено обвинение, состоявшее из сотни пунктов, в числе которых значились убийства, торговля наркотиками, содержание притонов, поджоги и множество других преступлений. В поручительстве ему было отказано. Полицейская сеть накрыла всю преступную организацию Кармины. Он рассчитывал на то, что его мощные связи на Сицилии помогут ему опровергнуть предъявленные обвинения. Но вместо этого его среди ночи отвезли в Рим и поместили в тюрьму Регина Коэли, печально известную царицу ночи. Он оказался в маленькой камере с решетками на окнах, батареей, койкой и дыркой вместо туалета. Это было возмутительно. Подумать только, так его унизить? Поначалу Кармине был уверен, что Томмазо Конторно, его адвокат, позаботится о том, чтобы его немедленно выпустили. Когда Конторно пришел к нему в тюрьму, Кармине набросился на него в посетительской. «Они закрывают мои публичные дома и мой наркобизнес, разнюхали про то, как отмываются деньги. Кто-то болтает. Найдите его и принесите мне его язык». «Не волнуйтесь, падроны», — заверил его Конторно, — «мы найдем». Но оптимизм адвоката оказался преждевременным. Ради безопасности свидетелей прокуратура упорно отказывалась называть их имена до начала суда. За два дня до начала процесса Анджело Кармине и других членов мафии перевели в Ревибия Преджионе, тюрьму с усиленной охраной в 12 милях от Рима. Находившийся неподалеку зал суда был укреплен подобно бункеру. 160 обвиняемых членов мафии были доставлены туда в цепях и наручниках по подземному тоннелю и помещены в 30 клеток из стали и пули непробиваемого стекла. Вооруженная охрана была расставлена внутри и снаружи зала суда, и наблюдателей обыскивали у входа. Когда Анджело Кармине вели в зал, его сердце запрыгало от радости. Он увидел, что судьей был Джованни Бускетта, человек, состоявший в течение последних 15 лет на службе у Кармины и частенько бывавший у него в гостях. Теперь Кармине наконец-то был уверен в том, что справедливость восторжествует. Суд начался. Анджело Кармине рассчитывал на омерта, сицилийский кодекс молчания. Но к его величайшему изумлению, главным свидетелем обвинения оказался никто иной, как Бенито Потас, его телохранитель. Потас работал на семью Кармине много лет и пользовался таким доверием, что ему разрешалось присутствовать на собраниях, где обсуждались конфиденциальные вопросы бизнеса, поскольку вся деятельность, связанная с этим бизнесом, была противозаконной с точки зрения полиции. Потас располагал обширной информацией. Арестовав Потаса через несколько минут после того, как он убил и изуродовал труп нового приятеля своей любовницы, полиция пригрозила ему пожизненным заключением, и Потасу пришлось согласиться помочь полиции выдвинуть обвинение против Анжело Кармине в обмен на смягчение собственного приговора. И вот Анжело Кармине, не веря своим ушам, сидел и слушал, как Потас выдавал сокровеннейшие тайны семейства Кармине. Лючия, каждый день присутствовавшая в зале суда, тоже слушала, как этот человек, некогда бывший ее любовником, уничтожал ее отца и братьев. Показания Бенито Потаса словно открыли ворота шлюза. Когда комиссар начал вызывать свидетелей, десятки жертв выступили перед судом, рассказав о том, что сделали с ними Анжело Кармине и его бандиты. Мафия вторгалась в их бизнес, шантажировала, вынуждала заниматься проституцией, калечила и убивала их близких, продавала наркотики их детям. Список страшных преступлений казался бесконечным. Но еще более уничтожающими были показания Пенфитти, раскаявшихся членов мафии, которые решили заговорить. Лючии было разрешено навестить отца в тюрьме. Он встретил ее довольно бодрым и, обняв, зашептал: «Не беспокойся, моя красавица. Судья Джованни Бускетто — мой секретный козырь. Ему известны все лазейки в законе. Они используют их и позаботятся, чтобы меня и твоих братьев оправдали». Однако Анжело Кармине оказался плохим провидцем. Общественность была возмущена преступлениями мафии. И когда, наконец, суд закончился, судья Джованни Бускетто, хитрое политическое бестие, приговорил всех членов мафии к длительным срокам тюремного заключения, Анжело Кармине и двоих его сыновей к максимальному наказанию, предусмотренному итальянским законом, пожизненному заключению. Окончательный приговор гласил 28 лет тюрьмы. Для Анжело Кармине это было равнозначно смертной казни. Вся Италия ликовала. Наконец-то восторжествовала справедливость. Но для Лючии это было невообразимым кошмаром. Три самых любимых ею человека отправлялись в преисподнюю. Лючии было разрешено еще раз навестить отца в камере. От происшедшей в нем за ночь перемены у нее сжалось сердце. В считанные дни отец превратился в старика. Он весь как-то усох. Его здоровое румяное лицо пожелтело. «Меня предали!» — простонал он. «Меня все предали! Этот судья, Джованни Бускетто, всем обязан мне, Лючия! Ведь это я сделал его богатым. И чем он отплатил мне? Апатас! Я был ему как отец. До чего мы докатились? Куда девалась честь? Ведь они же сицилийцы, как и я!» Взяв отца за руку, Лючия тихо сказала: «Я тоже сицилийка, папа. Ты будешь отомщен, клянусь жизнью». «Моя жизнь кончена», — ответил отец, — «а твоя еще вся впереди. У меня есть цифровой счет в Цюрихе, в банке Лей. Там денег столько, что тебе хватит на 10 жизней». Он прошептал ей на ухо номер счета. «Уезжай из этой проклятой Италии, забери деньги и живи в свое удовольствие». Лючия обняла его. «Папа! Если тебе когда-нибудь понадобится надежный человек, ты можешь положиться на Доминика Дюреля. Мы с ним как братья, он живет во Франции, в Безье, недалеко от испанской границы. Я запомню, обещай мне, что ты уедешь из Италии». «Да, папа, но сначала мне нужно кое-что сделать». Одно дело — гореть желанием отомстить, а другое — рассчитать, как это сделать. Она была одна, и это было нелегко. Лючии вспомнилась итальянская поговорка: «Овладей их ремеслом». Я должна представить себя